Хэштег «Встреча». Йонака «Lose Our Heads». Мэйбелин. «Мэйбелита, я опаздываю в аэропорт. Ты должна съездить к отцу и отвезти счета на оплату аренды ресторана», — кричит мама сквозь шум фена, который работает на предельной мощности, как турбореактивный двигатель. «Да, мам!» Пролистнув десятки фотографий с арены, где Маккейб сделал Ханне предложение, тихо хихикаю, рассматривая огромных хоккеистов в костюмах купидонов. «Я не смогла приехать на это мероприятие из-за смены в семейном ресторане, но Ханна рассказала обо всем, что произошло, в мельчайших подробностях. Они с Брайаном собираются пожениться в следующий Хэллоуин. И нет, я не разделяю ее любовь к этому празднику, но, конечно же, буду присутствовать на этом событии и найду самый подходящий костюм». Наполнив чашку блендера овсяными хлопьями, порцией клубники и миндальным молоком, нажимаю на красную кнопку и направляюсь к пакету с кошачьим кормом, чтобы покормить мистера Фогеля, который крутится вокруг ног, жалобно мяукая и выпрашивая завтрак. «Эй, я сейчас упаду!» Наклонившись, наполняю миску и глажу кота по голове, вызывая у него милое урчание. «Приятного аппетита, толстяк!» «И не забудь, что завтра твоя смена в ресторане. У нас полная бронь, а Катарина сломала ногу, поскользнувшись на гуакамоле». «Я работала в прошлую пятницу. Разве этого недостаточно? Вы могли бы нанять еще одного администратора». «Я ни слова не сказала, когда ты после окончания старшей школы решила взять перерыв перед поступлением в университет Мэйбелита». «И если ты не забыла, именно я уговорила отца на это, подмечая, что у тебя будет больше времени на практику». Закрываю глаза и шумно выдыхаю, пока мама строго наблюдает за мной, сжимая в руках чехол с костюмом от Версача и ручку дорожного чемодана. «Да, мэм, я сделаю это. Очередная смена в семейном ресторане». Натягиваю слащавую улыбку и отдаю ей честь, как парень-скаут, впихнувший печенье старушке за несколько мятных франклинов. «Не забудь про счета на оплату, они на столе в гостиной». Когда мама уходит, и я слышу хлопок входной двери, улыбка с моего лица тут же превращается в недовольную гримасу Джима Керри. «Я терпеть не могу наш семейный ресторан и устала от того, что родители вечно называют мои блоги ненужной ерундой, отвлекающей меня от самого важного — поступления в Мичиганский университет и работы в ресторане, который перейдет в мои бразды правления по наследству. Им абсолютно плевать, чем я хочу заниматься, куда хочу поступить и что меня в действительности интересует. Вся моя жизнь уже распланирована наперед с того самого дня, как скончался мой дядя Бернардо, оставивший нашей семье бизнес с запасами кукурузной муки для энчилады в Энн-Арбор. Примечание. Энчилада — традиционное блюдо мексиканской кухни, представляет собой тонкую тортилью из кукурузной муки, в которую завернута начинка. Конец примечания. Мэйбелин Армандо Ганстьянс, владелица лучшего ресторана мексиканской кухни «Эль Меджор Диа». Именно такой заголовок в прессе видит моя помешанная на ресторанном бизнесе семейка, и это вызывает у меня тошноту. Примечание. В переводе с испанского «лучший день». Конец примечания. И ладно бы я и вправду тратила время впустую. Благодаря моим блогам люди имеют список фильмов и сериалов на уикенд, плейлист с музыкой под любое настроение, знают о лучших фудкортах в ближайших штатах или что интересного можно найти в Walmart и магазинах Dollar Tree. Примечание. Walmart — крупнейшая сеть оптовой и розничной торговли. Dollar Tree — сеть магазинов фиксированной цены с товарами по цене $1. Конец примечания. И это я еще молчу о всех приближающихся распродажах, полезных купонах на еду и технику, которые можно получить абсолютно бесплатно. «Ты должна продолжать семейное дело, Мэйбелита. Твои дедушка и бабушка будут тобой гордиться». Но если говорить по правде, я никому ничего не должна. Мои бабушка и дедушка, комфорта им на небесах, точно не будут хлопать в ладоши, поливая землю проливным дождем, если я посвящу жизнь вещам, которые не вызывают у меня ни капли восторга. Да, я люблю еду. Мне нравится ее фотографировать, есть и готовить, но я совершенно точно не представляю себя в наглаженном дорогом костюме от Луи Виттон и неудобных Джанвит и Росси, сидящей в подсобном помещении ресторана с головной болью от бесконечных подсчетов выручки. Быть Евой Лангорией — не моя мечта. Примечание. Звезда популярного сериала «Отчаянные домохозяйки». Ева не первый год в ресторанном бизнесе и не так давно открыла ресторан «Вива Холливуд», где подают блюда мексиканской кухни. Конец примечания. Плюхнувшись на барный стул, переливаю коктейль в стакан и, устроившись поудобнее, направляю на себя камеру телефона, чтобы отснять материал для влога «День с Мэйбелин». Хей, с вами рубрика «Хэштег», и я ваша лучшая подруга Мэйбелин. Вы просили этот влог несколько месяцев, и сегодня тот самый день, когда пришло его время. Наведя фокус на молочный коктейль, я заливаю его обезжиренными взбитыми сливками, украшаю слайсами свежей клубники и вставляю подходящую по цвету соломинку. Клубничный коктейль, рецепт которого я публиковала на прошлой неделе, залог прекрасного начала дня. Да, мистер Фогель? Перевожу объектив на кота, который все еще расправляется с кормом, но подыгрывает мне, издавая тихое мяу. Сегодня у нас с вами несколько дел. Мы отправимся в ресторан моей семьи, заедем на закрытую распродажу, а вечером нас ждет поход в кинотеатр на фильм «Моя вина» с лучшей подругой и, по совместительству, дьяволом в обличии милой девчонки Ханой Уэндл, которую вы все прекрасно знаете. Улыбнувшись, придвигаю стакан ближе и, сжав трубочку губами, делаю первый глоток, издавая довольное мычание. Я приступаю к завтраку, а вы не отключайтесь, ведь после щелчка мы встретимся с вами в моей спальне, чтобы выбрать подходящий наряд. Подмигнув и щелкнув пальцами, я выключаю камеру. Выслушав недовольство отца о задержке поставки и о том, что я безответственно отношусь к семейному бизнесу, я отправилась на закрытую распродажу в торговый центр, чтобы отснять необходимый материал. Я не хотела записывать влог «День с Мэйбелин», потому что на монтаж уйдет слишком много времени, но активность блога падает, а это напрямую связано с моим доходом и запросами на рекламу. Если я хочу избавиться от грёбаного ресторана и гиперопеки родителей, я должна перейти на более серьезный этап блогерской карьеры и понять, что это не только мое хобби, но еще и работа. Забросив пакеты с одеждой в багажник, сажусь за руль, набирая через панель управления номер Ханны. «Да, мексиканская задница!» Звоню напомнить, что через 10 минут состоится киносеанс фильма по книге Рон Мерседес, на который мы планировали пойти еще летом. Вывернув руль, выезжаю на главную улицу Энн-Арбор, устраиваясь в крайней полосе. «Да», — тянет Ханна, — «ты уже там?» «Буду через 5 минут». «Я немного задержусь, есть некоторые проблемы», — она издает шумный вздох. «Жди меня там, ясно? Не пропускай начало». «Брайан, вот же чёрт!» «Ты что, занимаешься сексом и разговариваешь со мной по громкой связи?» «Привет, Мэкс!» — подключается к разговору запыхавшийся Маккейб. «Уэндл, ты поехавшая!» «До встречи в кино, любительница парней-роботов!» Ханна сбрасывает звонок, а я в недоумении продолжаю пялиться на дорогу, пока позади моего автомобиля не раздается громкий гудок. «Пошел ты!» Испуганно вскрикиваю, выжимая педаль в пол и, высунув руку из окна, демонстрирую средний палец водителю старого бордового пикапа. «Как бы ты отреагировал на секс по телефону своей лучшей подруги и ее парня? Святая Мария, ну и отстой!» Ударив себя ладонью по лбу, выкручиваю микшер на полную громкость, наполняя машину и улицу песней «Pocket Full of Sunshine», о которой узнала из фильма «Отличница легкого поведения». «Угадай песню, старый зануда!» «I got a pocket full of sunshine. I got a love, and I know that it's all mine. «Do what you want, but you're never gonna break me. Sticks and stones never gonna shake me, no». Проехав несколько поворотов, обращаю внимание, что чертова развалюха все еще следует за мной. Лица водителя не видно из-за ярких фар, которые ослепляют меня, как выбежавшего на дорогу оленя. Недовольно фыркнув, набираю скорость и заезжаю на бордюр, проезжая по зеленой зоне, паркую машину у самого входа. Схватив все необходимое, я, не оборачиваясь, мчусь по лестнице и забегаю внутрь большого здания кинотеатра. «Провались, придурок! Здесь полно людей, и ты ничего не сможешь мне сделать. Пока-пока!» Стервозно улыбнувшись и поправив волосы, убираю в сумочку ключи и, выпрямив спину, следую к барной стойке кофе-островка, чтобы захватить острый сырный начос для Ханны, а себе морковные палочки. «Напитки? Спасибо, не нужно. С вас 4,50». Вытащив телефон, собираюсь поднести к терминалу, но не успеваю это сделать, потому что чья-то большая рука с татуировкой 13 на безымянном пальце прислоняет свою кредитку. Приоткрыв рот, оборачиваюсь, но вместо того, чтобы сказать хоть что-то, замираю в полной неожиданности. Училась водить машину по методичкам сериала «Отчаянные домохозяйки». Переведя взгляд на девушку за стойкой, Джеймс улыбается. «Хорошего вечера, мисс. Охлажденную воду без газа, пожалуйста». Блондинка миленько кивает, а наглый паршивец возвращает свой чертовски идеальный взгляд на меня. «Думаешь, что ответить, конфетка?» «Думаю, какого черта ты здесь?» «Девушка близкого друга пригласила меня на киносеанс. Ну а ты?» «Я...» Забываю слова, когда Джеймс опирается на стойку, нависая надо мной сверху. Я чувствую обжигающее тепло, исходящее от его тела. «Ты...» — усмехается он, зачесывая небрежно уложенные волосы, пока я набираю полные легкие кислорода, чтобы не задохнуться от повисшего в воздухе напряжения. «Не твое дело. 99 центов», — отвлекает его барменша, и я с облегчением выдыхаю, когда он отстраняется. «Может, желаете взять закуски? У нас есть диетические боксы». Схватив свой заказ, быстро смываюсь в кинозал, буквально швыряя по дороге билет в руки девушки-билетёра. Пробежав между опустевших рядов, нахожу нужное место и, плюхнувшись на сиденье, спускаюсь по нему вниз, чтобы стать невидимой. Осмотревшись по сторонам и не заметив угрозы, облегченно выдыхаю и достаю из сумочки телефон, открывая переписку с дьяволом из ада, а по совместительству моей подругой. «Мэйби Ли. Кажется, я вляпалась в неприятности. Парень с вечеринки Маккейба здесь. Мэйби Ли. Сос». Закусив губу, наблюдаю за пляшущими точками у ее никнейма в Snapchat. «Little Witch. Никуда не уходи, я скоро буду». Собираюсь написать ей, чтобы она поторопилась, но место рядом со мной занимают, вынуждая заблокировать экран. Свет выключается, и начинаются вступительные титры фильма, но я все еще не двигаюсь, сжимая в руке телефон, как холодное оружие. Уже знакомый древесно-цветочный аромат, добавляющий игривой остроты и без того дерзкому парню, глубоко забивается в легкие, вызывая по телу настоящую дрожь. Тот самый запах, тот самый парень, то самое чувство, которое я испытала при нашей первой встрече, заглянув в его глаза холодного кофейного оттенка. Со мной происходило подобное в старшей школе. 2 года я была безумно влюблена в грёбаного квотербека и самого популярного парня Скотта Тёрнера, впоследствии лишившего меня девственности в подсобном помещении прямо на вечеринке в честь выпускного. Это худшее воспоминание в моей жизни, которое осталось в памяти кислотным пятном и изменило восприятие слов «отношения» и «парни». Мы познакомились с Тёрнером на первом курсе старшей школы на совместных занятиях графического дизайна. Именно тогда я поверила в существование любви с первого взгляда. Вот только была одна проблема. Тёрнер всегда играл против правил. Он приглашал меня на вечеринки, на футбольные матчи и каждый раз зажимал других девчонок на моих глазах, наблюдая за тем, как я страдаю. Несколько месяцев я велась на его флирт, игривые сообщения в Снэпчат и по новой обжигалась, но потом в моей жизни появилась Ханна и блог, который дал мне понять, что я не одинока, и изменил мою жизнь на 360 градусов. Иисусе, я даже встречалась несколько дней с другом Скотта ради эксперимента. Конечно же, эксперимент оказался провальным, потому что парень был полнейшим придурком. Но я до последнего верила, что у меня есть шанс забыть квотербека навсегда. Нет, у меня не было шанса. Я больше не позволяла Тёрнеру играть со мной, но все еще была обезумевшей сталкершей, сохнущей по нему и пытающейся стать единственной девушкой, на которую он будет смотреть, как на лучшее, что когда-либо создал Иисус. В какой-то момент я и вовсе съехала с катушек, потеряв бдительность. Мне правда показалось, что он изменился ради того, чтобы быть со мной. Скотт заботился обо мне, приносил кофе на совместные занятия, а когда сломалась моя машина, завозил в школу и подбрасывал домой, ничего не требуя взамен. Я больше не замечала его зажимающимся с другими девчонками на школьных матчах, в коридорах или на вечеринках, и это сыграло главную роль в спектакле «Я та самая, которую он искал». На выпускном я надралась и призналась ему в своих чувствах, и это закончилось настоящим провалом. Я сказала: «Я люблю тебя, Скотт Тёрнер», прямо на виду у всей золотозадой футбольной команды, смотревшей на меня, как на прилипшую к кроссовке жвачку. Квотербек лишь усмехнулся, обменявшись с ними взглядами, а затем посмотрел на меня. Я прочитала в его глазах: «Ты проиграла, Мэйбелин Армандо Гастьянс». Ну а потом я вылила на его белый костюм чан с грейпфрутовым пуншем и, разорвав платье, которое выбирала несколько месяцев специально по его предпочтениям, двинула Тёрнеру коленом между ног. После я проревелась в туалете, налегла на алкоголь, и к тому моменту, как он решил позвать меня на разговор, уже едва соображала, что делаю, и без колебаний согласилась. Я плохо помню, как так случилось, что я оказалась верхом на квотербеке, разбившем мне сердце. Думаю, он признался мне в любви, поцеловал или что-то в этом роде. Иначе какого хрена я вообще решила заняться с ним сексом? Плевать, что сделано, то сделано. Секс был всего лишь сексом, если бы не одно «но». Меня стошнило ему на грудь прямо в момент кульминации. Святая Мария, какой же позор! С того момента я не подпускаю к себе никого. Да, я веселюсь, отдыхаю на вечеринках, знакомлюсь с парнями, хвалю и трогаю их тела, ощущая себя при этом открытой и горячей, но на этом все. Никакого секса, эмоций, никакой влюбленности и мурашек по коже, никаких чувств или желания, только игра. И я с удовольствием продолжила бы играть, делая вид, что со мной все хорошо, но это больше не работает. Все изменилось, стоило мне упасть на парня, чье тело, голос и наглость вызвали во мне ураган пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Не понимая, что нравится девчонкам в таких мудаках, как этот Николас, он выбросил Ноа из машины посреди ночи хрен знает где. Шумно выдохнув, откашливаюсь, чтобы избавиться от сухости во рту, которая появилась с того момента, как этот нахальный и невоспитанный неандерталец взял штурмом мое личное пространство. «А какие тебе нравятся парни?» Громко захохотав, Джеймс откидывается на спинку сиденья, а я поворачиваю голову в его сторону под недовольные шиканья девчонок с нижнего ряда. Под бликами огромного экрана Харт выглядит как скандинавский бог. Острые скулы отбрасывают тени на широкую шею. Волосы небрежно спадают на лоб. Темные глаза направлены на меня, а сухие обкусанные губы, изгибающиеся в ухмылке, словно шепчут: «Эти места созданы для поцелуев. Что думаешь, детка?» «С чего ты взяла, что меня интересуют парни?» Быстро проморгавшись, отрываю взгляд от его губ, возвращаясь к наполненным азартом глазам. «Наверное, потому что ты сидишь здесь и смотришь девчачью мелодраму, вместо того, чтобы есть попкорн в соседнем зале, где показывают какой-нибудь боевик. Или что там любят парни типа тебя? А может, я здесь только ради девчонки, любящей такие фильмы, как этот?» Джеймс улыбается, а я чувствую, как мое сердце разгоняется и, набрав бешеную скорость, ударяется о стену кинозала. Так сильно, что ударная волна, пробежавшая по телу, опускается вниз живота, стягиваясь в фламандскую петлю. «Святая Мария, останови это! Этот парень превращает возведенную мою крепость в пыль, пробираясь глубоко под ребра». Открыв морковные палочки, запихиваю в рот сразу несколько, тщательно пережевывая, тем самым пытаясь избавиться от дрожи в желудке и появившегося избыточного слюноотделения. «Где твоя подруга, друга?» — спрашиваю я с набитым ртом, нервно сжимая пальцами пакет с овощной нарезкой, когда замечаю его неотрывающийся взгляд. «Кажется, она пошла на другой фильм», — отвечает он, переключая внимание на еду. «Морковные палочки и начос? У тебя очень необычный вкус». «Начос для моей подруги». «Невидимый? Опаздывающий на фильм, который ты, между прочим, мешаешь смотреть». «Шш!» — вмешивается в наш разговор обернувшаяся девчонка. «Если вы не смотрите, не мешайте другим». Проглотив пюре моркови, перевожу взгляд на экран, игнорируя сигналы предательского тела, воспламеняющегося от того, что рядом сидит грабитель, укравший чувство спокойствия и способность адекватно мыслить. «Я по девчонкам», — шепчет мне на ухо Джеймс. «Если тебе интересно, мне нравится, как ты делаешь вид, что я тебе безразличен». Меня бросает в жар, и я выхватываю из его рук напиток, делая несколько жадных глотков. На экране в этот момент показывают, как Николас целует на глазах у сводной сестры Ноа несколько девушек подряд, и это вызывает у меня раздражение, временно перебившее желание безрассудно впиться в губы брюнета, который находится в опасной близости. «Проклятье! Хочешь сказать, он пример идеального парня?» «Так ведут себя только мудаки». Закатив глаза, я мотаю головой. «Серьезно? Ты никогда не смотрел такие фильмы? Это называется сюжет. Сейчас Ник играет роль плохого парня и ведет себя как настоящий засранец, но дальше...» Сглатываю, когда Джеймс вытягивает морковную палочку из пакета в моих руках. «Дальше он...» «Дальше...» Бесстыдно повторяет Харт, закидывая руку на спинку моего сиденья, а хрустящий ломтик себе в рот. «Он влюбится в нее, и все изменится. Вот что будет дальше». Девушки снизу, кажется, готовы плеснуть в меня свои прохладительные напитки. И если быть честной, я и сама была бы не против. Мои щеки полыхают, сердце продолжает сумасшедше стучать. Джеймс тянется за еще одной морковной палочкой, но промахивается, касаясь пальцами внутренней стороны моих оголенных бедер, и это вызывает настоящий взрыв. Втянув воздух, я дрожащей рукой протягиваю ему пакет с нарезанным овощем и вжимаюсь в сиденье, ощущая пульсацию внизу живота от нарастающего до предела возбуждения. «Забирай». Приняв их, он протягивает мне свой напиток, словно над моей головой появился ромб оранжевого цвета, как в игре The Sims, отвечающий, что персонажу нужно восстановить баланс. И мне правда нужно сделать это, но все, что действительно сможет помочь, — это уйти, убежать, исчезнуть, избавившись от этого парня, вызывающего у меня чувства, которые я чертовски боюсь испытать. Следующие полчаса я не двигаюсь, стараясь бесшумно дышать и не отсвечивать, но сцена, которая появляется на экране, разжигает пламя по новой. Я крепко свожу бедра и поджимаю пальцы на ногах, наблюдая за тем, как Ник стаскивает Ноа в бассейн и, прижав к стене, целует. Я сглатываю, откашливая першение в горле, и пытаюсь сделать вид, что не смотрю на происходящее. Тем временем, как сама, представляю, что на месте девчонки я, а на месте парня — Харт. «Чёрт, теперь я понимаю, почему вы смотрите такие фильмы», — шепчет он мне, вероятно, случайно касаясь губами мочки уха, что не остается без внимания моего уже и без того, пылающего до невозможности тела. «Ты представляешь себя на месте этой девчонки, Мэйбелин?» Подорвавшись на ноги, я забираю сумочку и, чуть ли не упав на него, проскальзываю мимо. «Фильм ведь еще не закончился!» Слышу его наглый, наполненный сарказмом голос, но не оборачиваюсь, а лишь увеличиваю скорость. Кто-то недовольно вздыхает, пытаясь заглянуть за меня, пока я проталкиваюсь к выходу, и я их не осуждаю, ведь картинка на экране — именно то, что я хотела бы испытать и сама, прямо нахрен сейчас. Чёртов Джеймс, чёртов фильм и чёртова исчадие ада, которая бросила меня под автобус, опаздывая почти на половину киносеанса. Оказавшись в холле, упираюсь ладонями в колени и шумно выдыхаю, ловя на себе веселый взгляд девушки-билетёра. «Я также выбежала в первый раз. Николас так горяч», — улыбаясь, произносит она. «Если она считает горячим Ника, что бы она чувствовала, если бы ей на ухо шептал по-настоящему горячий Джеймс Харт?» «Да, Николас просто вулкан Килиманджаро», — наигранно смеюсь, обмахиваясь рукой и, не дожидаясь ее ответа, быстро направляюсь к выходу. Выскочив на улицу, поднимаю голову к небу и, выругавшись, втягиваю полные легкие прохладного вечернего воздуха, который моментально исцеляет и избавляет от нахлынувшего возбуждения. «Ты продержалась гораздо дольше, чем я ожидала, мексиканская задница!» «Какого хрена происходит?» «Что ты сказала, Уэндл?» Прищурившись, наблюдаю за реакцией подруги, устроившейся верхом на мотоцикле с телефоном в руках. «Ты продержалась гораздо дольше, чем я ожидала!» С дьявольской ухмылкой напевает Ханна, и я уже готова сорваться с места, чтобы надрать ей зад, когда она переводит взгляд мне за спину. «Привет, Джеймс! Как фильм?» Широко открыв рот, расправляю плечи и оборачиваюсь, наблюдая на лице парня ту самую грешную улыбочку. «Привет, секретарь дьявола. Думал, ты выберешь восставшие из ада или что-то про Люцифера?» Он делает паузу, переместив взгляд на меня. «Ну и этот фильм оказался не так плох, да, Мэйбелин?» Наигранно улыбнувшись, я поворачиваюсь к Уэндл, прожигая в ней черную дыру. «Фильм!» Просто восторг.